Один был помечен буквой «К», другой — буквой «Х». Я хотела взять себе с буквой «К», потому что это могло означать «Кэтрин», а «Х» годилось для Хитклифф, его фамилии. Но у «Х» стерлась завитушка, и Линтону не понравилось. Я все время выигрывала, он опять рассердился и закашлялся, и вернулся в свое кресло. Все же в тот вечер он легко приходил снова в хорошее настроение. Ему полюбились 2-3 милые песенки. Твои песенки, Эллен. И когда я собралась уходить, он просил и умолял меня прийти опять на следующий вечер, и пришлось мне пообещать. Мы с Минни летели домой, легкие, как ветер, и всю ночь до утра я видела во сне грозовой перевал и моего милого двоюродного брата. На другой день мне было грустно. Отчасти от того, что тебе стало хуже, отчасти же потому, что хотела, чтобы папа знал про мои прогулки и одобрял их. Но после чая взошла луна, и когда я поехала, мрак был пронизан светом. «У меня будет еще один счастливый вечер», — думала я про себя. И что меня радовало вдвойне, у моего милого Линтона тоже. Я проехала их сад и хотела обогнуть дом, когда этот Эрншо встретил меня, взял у меня поводье и велел мне пройти с главного входа. Он потрепал Минни по загривку, назвал ее славной лошадкой, и видно было, что он хочет, чтобы я поговорила с ним. Но я ему только велела оставить мою лошадь в покое, а не то она его легнет. Он ответил со своим грубым выговором, что от этого большой беды для него не будет, и покосился, ухмыляясь на ее ноги. Тут мне почти захотелось, чтобы Минни показал ему, на что она способна. Но он пошел открывать дверь, и когда поднимал засов, посмотрел на надпись над нею и сказал с каким-то глупым, важно застенчивым видом: «Мисс Кэтрин, я теперь могу прочитать эту штуку». «Чудеса!» — воскликнула я. «Что ж, послушаем. Вы, значит, поумнели?» Он, запинаясь, по слогам протянул имя. «Гертон Эрншо». «А цифры?» — сказала я, чтобы его подбодрить, потому что он запнулся. «И не с места». «А их я еще не умею разбирать», — ответил он. «Эх, глупая голова!» — сказала я, весело рассмеявшись над его провалом. Дурак глазел на меня, и на губах у него блуждала ухмылка, а над глазами нависла туча. Точно он и сам не знал, не следует ли ему рассмеяться вместе со мною. Означают ли мои слова милую дружественность или же, как было на деле, презрение? Я разрешил его сомнения, снова приняв строгий вид и приказав ему удалиться, потому что пришла я не к нему, а к Линтону. Он покраснел, я это разглядела при лунном свете, снял руку с засова и побрел прочь, воплощение уязвленного тщеславия. Он, кажется, вообразил, что, научившись разбирать по складам свое имя, сравнился в совершенствах с Линтоном и был крайне поражен, что я думаю иначе. — Постойте, мисс Кэтрин, — перебила я. — Не стану бронить вас, дорогая, но тут мне ваше поведение не нравится. Если бы вы не забывали, что Гертон вам такой же двоюродный брат, как и мистер Хитклифф, вы почувствовали бы, как неправильно вы отнеслись к нему. Во всяком случае, его желание сравняться с Линтоном надо признать благородным честолюбием. И, вероятно, он начал учиться не только ради того, чтобы похвастаться. Я уверена, вы еще раньше заставили его устыдиться своего невежества, и он захотел исправить это и заслужить вашу похвалу. А смеять его первую, не совсем успешную попытку, разве так вы его воспитаете? Если бы вы росли в его условиях, думаете, вы были бы менее грубы? Он был таким же умным и живым ребенком, как вы. И мне больно, что теперь его презирают из-за того, что этот низкий Хитклифф так несправедливо обошелся с ним. «Ну-ну, Эллен, уж не собираешься ли ты заплакать?» — воскликнула она, удивившись, что я так близко принимаю это к сердцу. «Подожди. Ты сейчас узнаешь, затем ли он стал учиться грамоте, чтобы заслужить мою похвалу, и стоило ли быть любезной с этим невежей?» Я вошла. Линтон лежал на скамейке и привстал, чтобы со мной поздороваться. «Я сегодня болен, Кэтрин, милая моя», — сказал он. так что разговаривай ты, а я буду слушать».